Единственное, в чем нас можно обвинить, всех вместе или каждого в отдельности, так это в отсутствии непогрешимости. «Опять игра словами», — сказал Клейборн. «Непогрешим я или нет, не имеет значения. У меня была работа, и я с ней не справился». «Не справился», — Стейнер задумчиво курил. «Все вышло не так, как я хотела. Я провала чулки, а что скажет папочка, да вернется домой? Да бросьте вы, Адам! Вы же не ребенок, я не ваш отец». «О, Господи, Ник, если будете играть со мной в доктора, и дайте мне закончить!» Стейнер подался вперед, оказавшись в сером облаке выпущенного им дыма. «Хорошо. Значит, вы виновны. Но в чем?» «Все, что вы сделали, это велели Отису следить за библиотекой, пока сами будете говорить по телефону. Только и всего». «Но откуда вам было знать, что Отис уйдет? Откуда вы могли знать, что Норман замыслил побег?» «И вот, начиная с этого момента, мы имеем дело с неоспоримыми фактами. Это Норман убил сестру Барбару и угнал фургон. Это он был в фургоне, когда взорвался. Это его действия привели к смерти сестры Кьюпертайн и его собственной». «Да в том-то и дело». Клейборн поднялся. «Норман не погиб в том фургоне. Он подобрал человека, голосовавшего на дороге. Это знаю, потому что я нашел картонку уже на другой стороне дороги. Норман избавился от него и от сестры Кьюпертайн. Он поджег фургон, а потом отправился за Сэмом и Лайной и Лумисами в Фейервейл. Разве Энгстром вам об этом не говорил?» Стейнер кивнул. «Да, я наслышан о ваших теориях. Говорил с ним сегодня утром. Но давайте придерживаться фактов. Он убежден, что Лумис убит кем-то другим, случайным грабителем, может, даже тем попутчиком, о котором вы рассказывали». «Убежден?» — переспросил Клейборн. «На основании чего? Где его факты? Все, что у него есть, это еще одна теория. Красивая, удобная теория, которая все объясняет. Если, конечно, вы готовы признать, что смерть Лумиса всего лишь совпадение, лично я не готов. Я полагаю, что это было преднамеренное убийство, совершенное единственным на свете человеком, у которого был мотив». Он прошелся взад-вперед по узкому проходу между письменным столом и стеной. «Если вам нужны убедительные доказательства, то примите во внимание следующее. Сэм и Лайла Ломис были не просто убиты. Их жестоко искромсали ножом. Соедините способ убийства с мотивом, и вы получите ясную картину. Это работа Нормана Бейтса». Доктор Стейнер потушил вторую сигарету. «Никакой ясности нет. И быть не может, пока мы не получим полного отчета о вскрытии», — сказал он. «Энгстром разговаривал с Ризгби, сотрудником хоронерской службы. Он надеется ознакомить нас с результатами своей работы к концу недели». «К концу недели?» — Клейборн остановился и нахмурился. «Да что такое с этими людьми? Ник, я ни черта не понимаю в судебной медицине. Я даже ни разу не присутствовал на вскрытии после окончания колледжа. Но дайте мне 3 часа на осмотр этого трупа, и обещаю, что мы будем знать, чей он». Стейнер кивнул. «Ризгби тоже смог бы это выяснить, будь у него время. Но Энгстром говорил мне, что у них сейчас там сумасшедший дом». Он неловко улыбнулся. «Простите оговорку по Фрейду». «Это все из-за автобусной аварии?» Доктор Стейнер вздохнул. «На вчерашний день уже 7 погибших. 2 раненых умерли этой ночью, следовательно, уже 9. А всего 14, если добавить 5, которые имеют отношение к нам». «Я имею отношение только к одному». «К одному», — сказал Клейборн. «А не мог бы Энгстром нажать на Ризгби, чтобы тот прежде других занялся нашим случаем?» «Пытался». «Но не забывайте, окружной коронер — выборная должность». «Что это значит?» «Это значит, что Энгстром один, а 7 жертв — это несколько дюжин человек». Они тоже нажимают, и все они избиратели. Вот и все предпочтения Ригсби. Стэн достал еще одну сигарету. Не хотелось бы мне сейчас быть на его месте. Ему предстоит работать днем и ночью. И нам придется подождать, пока он доберется до нашего дела. Потому что политика важнее убийства. Клейборн покачал головой. Может быть, Энгстром и Ризби и думают так, но я нет. Да и вы, полагаю, тоже. Не думаю. Доктор Стейнер поднял руку. Вот, вы только посмотрите. Третья. За 15 минут. Он раздраженно выбросил незажженную сигарету в пепельницу, а потом откинулся на спинку кресла. Поверьте мне, я встревожен случившимся не меньше, чем вы, но у нас нет выбора. Нам нужно набраться терпения и ждать, когда у них будет что нам сказать. А Норман тем временем будет разгуливать на свободе? Доктор Стейнер пожал плечами. Хорошо. Я по-прежнему в это не верю. Но допустим, что он жив. Энгстром сказал мне, что его отдел сотрудничает с капитаном Беннингом. Они принимают все меры, опрашивают возможных свидетелей и изучают имеющиеся улики. Но до тех пор, пока у них не появится что-то конкретное, вы не заставите этих людей переменить свое мнение. Равно как не заставите тех людей в Голливуде отказаться от съемок картины. Клейборн вопросительно посмотрел на него, и доктор Стейнер кивнул. — Да, да, забыл вам сказать. — Мне звонил этот продюсер, тот самый, с которым вы разговаривали вчера. — Марти Дрискл? — Да. — Он звонил сегодня утром, вскоре после того, как я вернулся. Говорит, что слышал последние новости, хотел узнать детали случившегося накануне. — И вы рассказали ему? — Конечно, нет. Стейнер нахмурился. У меня нет намерения помогать ему, и никогда не было. Я не читал его сценарий и не хочу разговаривать с автором. И ввиду последних событий я посоветовал ему отказаться от съемок картины. Он согласился? Он был весьма близок к тому, чтобы послать меня к черту. Он думает, что все это грандиозная реклама и фильм. Они собираются начать съемки в ближайший понедельник. Но они не могут этого делать. Клейборн покачал головой. — Ник, мы должны что-то предпринять. — Конечно. Доктор Стейнер встал и оттолкнул кресло. — Я иду работать, а вы отдохните несколько дней. — Не хочу. — Хотите вы или не хотите, это именно то, что вам сейчас нужно. На этой неделе вашими пациентами займусь я. Вы слишком устали и переигрываете. — Переигрываю? В том, что касается картины. Если вдуматься, какая разница, будут съемки или нет, мы все равно не сможем их остановить. Может быть, и нет, — ответил Клейборн. Но если мы их не остановим, это сделает Норман. Глава 15. Не надо было ничего говорить Стейнеру. Клейборну следовало бы догадаться об этом в ту минуту, когда Ник сказал, что он переигрывает. Но тогда он не понял, что за этим стоит, и стал рассказывать о газете в магазине, о том, что Норман, вероятно, видел ее, о том, куда Норман мог направиться и что собирается сделать. Следовало бы догадаться, что Стейнер ничего не поймет, но теперь было уж слишком поздно. Теперь уж он в больнице. Бог знает, каков диагноз, им об этом не сказали, да и не скажут. Сестры и санитары, обращаясь к нему, неизменно называли его доктором. Все были очень вежливы, но вместе с тем и очень настойчивы. И Клейборн понимал, зачем была нужна эта твердость. Это необходимая мера. Это профессиональный навык, которому он и сам привык следовать. Это нечто такое, что он принимал как часть работы, которую должен делать. А теперь эту работу производили над ним, и он не мог с этим согласиться. Он не привык быть пациентом, не привык к тому, чтобы ему приказывали, обращались с ним как с ребенком, обследовали, осматривали и изучали точно какого-то преступника, говорили «встаньте сюда, сядьте здесь», приносили еду на подносе. И потом эти шумы, слащаво убаюкивающие звуки приглушенной музыки, прерываемые нашептыванием различных приказаний. И всегдашний гул, который эта музыка не в силах скрыть, гул —